полезные практические инструменты. Трекер жизненного изобилия. Чтобы обрести устойчивость и меньше тревожиться о завтрашнем дне, необходимо сосредотачиваться на том хорошем, что есть в сегодня. А для этого я предлагаю вам попробовать инструмент, который называется «Трекер жизненного изобилия». По QR-коду в приложении к аудиокниге можно бесплатно скачать его шаблон для печати. Смысл трекера — приучить себя замечать то, что у нас есть, а не расстраиваться из-за того, чего нет. Это лучшая практика дефицитарного мышления, суть которого в постоянном прокручивании мыслей о нехватке чего-то. Денег, любви, здоровья, отдыха и так далее. Трекер жизненного изобилия тренирует ум видеть счастье, а не мечтать о нем. Сам инструмент нехитрый. Он содержит строчки для списка важных для вас аспектов жизни и кружочки для закрашивания на каждый день месяца. В своем авторском ежедневнике «К себе нежно» список уже подготовлен мной. Проявила заботу о себе, услышала хорошие новости, пришли деньги, занималась спортом, сделала что-то впервые, училась, занималась саморазвитием. В шаблоне для скачивания я предлагаю вам заполнить строчки самостоятельно, тем, что для вас важно и актуально прямо сейчас. Для кого-то это признание его ценности. Похвалы, комплименты, позитивная обратная связь от клиентов, руководства или родителей. Для кого-то поддержка социальных связей, встречи с друзьями, семейные обеды, вечеринки. Для кого-то продвижение себя, состояние покоя, физическая активность, занятия творчеством и так далее. Особенное внимание уделите тому, в чем, как вам кажется, вы проседаете, то есть эта сфера у вас хилая, бледная и блеклая, а хотелось бы по-другому. Когда список будет готов, проанализируйте по этим пунктам свой день. Было ли в нем что-то, что можно отнести, например, к физической активности? Секс, мытье полов руками и прополка грядок тоже подойдут под это определение. Если было, закрашивайте кружочек и переходите к следующему пункту из списка. Как насчет него? Для наглядности проиллюстрирую принцип работы с трекером на примере аспекта «любовь». Условимся, что любовь для нас важна, потому что не для всех это ценность. Если вы чувствовали сегодня любовь, смело закрашивайте кружочек. Только помните, что любовь — это не только романтические отношения. Она вмещает в себя гораздо больше. Это и когда вам в благодарность принесли цветы, и когда мама позвала в гости и приготовила обожаемую вами селедку под шубой, и когда сын 3-летка нарисовал кривой, но очень трогательный портрет. Все это проявление любви. Даже то, что подруга час выслушивала ваше нытье в мессенджере, тоже любовь. А значит, последнее в вашей жизни точно есть. Может, нет романтического партнера, но любовь есть. Вы любимы. Задача трекера, чтобы вы начали это замечать. Честно, проработав с этим инструментом полгода, вы можете вдруг с удивлением обнаружить, что не настолько у вас ничего нет, как казалось. На самом деле и деньги приходят, а считается любая сумма, независимо от ее величины и способа, каким она у вас появилась. Нашли, вернули долг, выиграли, получили зарплату и так далее. И подарки дарят, коллега угостил кофе, это тоже подарок. И о здоровье вы заботитесь. Да, на ложку меньше сахара в тесто для торта. Уже проявление заботы о здоровье. Если первый месяц обычно довольно жиденький на закрашенные кружочки, пока вы этот инструмент пробуете и приучаете разум мыслить в категориях изобилия, то последующие становятся все более пестрыми и плотными. И в жизни что-то осязаемо меняется в лучшую сторону. Чем больше вы этих позитивных мелочей замечаете, тем больше их становится. Начинают подтягиваться даже те сферы, в которых у вас до этого было совсем пусто. И что важно, без рывков, подвигов и напряжения. Пожалуйста, просто попробуйте. Всего 10 минут вашего времени вечером, чтобы проанализировать день и такой существенный вклад в свое благополучие и чувство земли под ногами. Интенсив «Как внутри». Бесплатный 7-дневный интенсив с метафорическими картами, направленный на исследование того, в каком эмоциональном состоянии вы находитесь и в чем для вас сейчас ресурс для отдыха и восстановления. QR-код вы можете найти в PDF-приложении к аудиокниге. Список скрытых выгод. Некоторые проблемы в нашей жизни идут с нами рука об руку много лет, хотя мы убеждаем и себя, и других, что давно бьемся над их решением. Часто дело не во внешних неблагоприятных обстоятельствах, а в том, что на самом деле решать эту проблему мы не хотим. Есть в ней какая-то скрытая выгода для нас. Что-то такое ценное, с чем тяжело расстаться. Пока не поймем, что это, и не разберемся, почему мы за это держимся, можно еще долго топтаться на месте. На словах заявлять, что мы очень хотим эту проблему решить, похудеть, влюбиться, сменить работу, съехать от родителей, выйти замуж, родить детей и так далее, но на самом деле бояться, что вместе с решением проблемы мы потеряем и те неочевидные преимущества, которые она дает. Следующее упражнение на исследование скрытых выгод я даю из своей авторской рабочей тетради «В точке покоя. Воркбук для самопознания, поиска ресурса и вдохновения». Что нужно сделать? Четко сформулируйте свою проблему. Например, «Никак не могу завести романтические отношения». Затем вдумчиво прогоните ее через фильтр из 35 возможных скрытых выгод, которые найдете далее. Список этот неполный, полного в принципе не бывает, однако источником важного личного инсайта он вполне может стать. Слово за слово, и вы нащупаете свою выгоду. Она откликнется у вас ясным «Да вот же она, точно!» Какие скрытые выгоды может в себе таить ваша нерешаемая проблема? Позволяет ни за что не отвечать или отвечать только за себя? Не нужно переживать из-за возможной неудачи? Никто не критикует результат? Есть свободное время, а если проблема решится, его не будет или будет очень мало? Благодаря проблеме вам всегда есть кого спасать и чувствовать себя нужной. Всегда есть о чем поныть, на что пожаловаться. Не надо ни под кого подстраиваться. Не надо переживать за сохранность чего-то, денег, имущества, статуса и так далее. Если стать сильнее, кто-то важный перестанет о вас заботиться, а то и уйдет. Знакомое не пугает, а неизвестное еще как, и от этого неприятно. Пока эта проблема есть, страдать ее — основное развлечение в монотонности будней, потому что другие увлечения и интересы отсутствуют. Придется быть на виду, быть публичной, выходить в люди, а это пугает. Этой проблемой можно закрываться от других людей как щитом. Нет, не могу, у меня проблема. Если начать решать проблему, придется просить о помощи, и потом еще не дай бог быть должной. А для вас это настолько некомфортно, что лучше уж оставаться с проблемой, но ни у кого ничего не просить. Проблема требует меньше денег на свое обслуживание, чем на свое решение. Бесконечно переделывать бизнес-план на бумаге обходится дешевле, чем вложить, наконец-то, реальные деньги в производство и встретиться с рисками лицом к лицу. Не придется встречаться с возможным отвержением или проигрышем в конкурентной борьбе, когда выберут не вас. Ничего не делая, невозможно ошибиться, а значит, иллюзии собственной безупречности ничего не угрожает. Можно оставаться милой, доброй и бесконфликтной в глазах других, а не слыть злобной ведьмой. Страх повторения сценария прошлых неудач. Безопаснее больше не ввязываться ни во что подобное. Не нужно учиться и снова быть неопытным новичком в чем-то. Эта роль ощущается крайне некомфортной. Не нужно ни перед кем раздеваться и показывать свое тело, испытывать за него стыд. Не решая проблему, вы тянете таким образом время. И вам зачем-то это нужно. Ваше положение делает вас героиней, страдалицей, мученицей, в общем, женщиной с трудной судьбой, что позволяет выделяться на фоне остальных, и вам дорога эта уникальность, потому что ничем другим выделяться не получается, а хочется. Вам нравится, что ваша жизнь с этой проблемой похожа на кино и пороховую бочку одновременно. Никогда не бывает скучно, и все актеры в деятельном напряжении до самых титров. Проблема позволяет быть в центре внимания, и это приятно. Можно сделать фатальность и обреченность своей новой философией и ничего не делать уже потому, что все бессмысленно. Жизнь — тлен. Не решая свою проблему, вы остаетесь в каком-то смысле верными семье, члены которой тоже ее не решали, и вам нравится чувствовать эту принадлежность традиции. Вы не решаете проблему, потому что не хотите расставаться с комфортом, который идет к ней комплектом. Не ухожу от мужа-абьюзера, потому что иначе лишусь его денег. Не ухожу с нелюбимой работы, потому что ценю соцпакет и зарплату в 3 раза выше, чем по рынку. Продолжая делать то, что вы делаете, вы медленно убиваете себя, и на самом деле это ваша цель. Страшная цель, в которой невозможно себе признаться. Вы считаете, что пока у вас эта проблема есть, ничего хуже с вами уже не случится. потому что снаряд в одну воронку дважды не попадает. Но в глубине души вы просто боитесь, что когда все хорошо, за это непременно придется чем-то заплатить. Примерно как много смеешься, плакать будешь. Пока вы слабые, вас никто не ударит, лежачего не бьют и не накажет, что возьмешь с ребенка, а это выгодно. Проблема становится средством манипулирования другими людьми, рычагом контроля. Ваша проблема — это оправдание что-то не делать, куда-то не идти, с кем-то не встречаться. Проблема — это повод постоянно обращаться за помощью и получать выгоды от этого, зная, что мало кто откажет человеку с проблемой. Вы не решаете проблему из-за страха одиночества. Вокруг люди, сочувствующие или желающие помочь. А когда она решится, их не станет. Если вы поняли, что нащупали свою скрытую выгоду, есть два пути, что с этим делать. Первое. Признать, что преимущество, которое она вам дает, по своей ценности выше ценности решения проблемы. Истинный приоритет не в том, чтобы что-то изменить, а как раз наоборот, чтобы все оставалось по-старому. Например, если ваша проблема «никак не могу завести романтические отношения», то вполне вероятно, свободное время и возможность заниматься творчеством вам дороже, чем партнер рядом. Второе. Начать решать проблему, придумав, как можно получить такое же преимущество другим путем, не конфликтующим с решением проблемы. Например, вы решаете все-таки завести отношения, но сразу предупреждаете, что вам нужно 2 часа в день, чтобы рисовать красками, и это время священно. Так просто, как в примере, к сожалению, бывает редко. Обычно это вдумчивая и местами трудная работа по поиску качественных компромиссов или новых творческих решений. Однако, в отличие от варианта ничего не делать и продолжать ныть, она по-настоящему благодарная.